Глава 14. Болезнь. Но эта уверенность внезапно исчезла. Давление Куми прекратилось, как отсеченное силовым лезвием. Его место заняло кипение неотчетливых мыслей и впечатлений. Неужели Куми скрылся за блоком, чтобы подготовиться к новой атаке? Картер готов был ее встретить, и она пришла с таким взрывом отчаяния, как будто была последней. Нападение отхлынуло, а сержант оставался наготове. Он считал, что противник отступил, чтобы собрать силы для новой попытки, и чуть не погиб. Нападение оказалось не мысленным, а физическим. Выстрел из бластера. С приглушенным криком боли Картер упал. Он лежал бессильный в блеске огней. Вождь покачал головой и почти тупо смотрел на неподвижное тело Рейндера. Он все еще вставал на ноги, когда из тени появился Куми и подбежал к костру с бластером в руке. «Взять его!» В этих торжествующих словах звучала странная нерешительность. Куми вдруг остановился и поднял руку к голове. Лицо его исказилось, он закричал. Бластер выпал, подскочил и откатился к телу жертвы. Секунду спустя арктурианин тоже упал. Картер с трудом встал. Рукой он зажал левое плечо. Влисовая кожа куртки приняла на себя луч, к тому же выстрел был плохо нацелен. Его сильно обожгло, но он жив. Наклонившись, он поднял бластер Куми. Этот бластер... Почему Куми хотел сжечь его? Сержант был уверен, что арктурианин полагается на умственную мощь. Куми слишком цивилизован, слишком уверен в себе. Такие действия совершенно не в его характере. И почему он вдруг так легко поддался? Куми реагировал на его мысленный удар, как будто у него совсем не было блока. Когда рейнджер склонился к Куми, тот зашевелился и слегка застонал. Арктурианин дышал с трудом. Грудь его работала так, будто каждый вздох требовал чрезвычайных усилий. Что с ним? Куми, что? Вулф робко подошел. Картер покачал головой. «Переверни его», — коротко приказал он. Вождь повиновался со страхом, он боялся коснуться лежавшего. Картер опустился на колено, стиснул зубы от сильной боли, которую вызвало это движение. В свете костра ясно были видны резкие черты лица арктурианина. Рот его открыт, он тяжело дышал. Вокруг носа и губ отчетливые темные пятна. Картер застыл. «Инфайрская лихорадка!» — воскликнул он, хотя Вульф не мог его понять. «Довольно обычная болезнь. У него самого был когда-то такой же приступ. Единственное средство — Галдайн. Но до того, как медики открыли это средство, болезнь была неизлечима. Больной задыхается, у него парализовано дыхание нервной системы и дыхательных мышц. Галдайн! Но где его найти? Есть ли он в рюкзаках?» Картер старался вспомнить. «Вряд ли. Им ведь делали прививки, которые избавляют от всех болезней. Куми умрет, если не сможет дышать. А он, Картер, со своей раненой рукой не сможет делать искусственное дыхание. Ты, — он повернулся к Вульфу, — положи руки сюда, нажимай и отпускай. Вот так. Раз, два. Раз, два». С явным нежеланием вождь подчинился. Картер связался с Зингой. «Понял». Донесся спокойный ответ. «Постарайся отыскать Галдайн в лагере, если ты продержишься. Дай мне 2 часа, может быть, 3». Картер прикусил нижнюю губу. Нестерпимо болел ожог. «Действуй!» — передал он. Вульф посмотрел на него из-под путаницы густых волос. «Почему я должен делать это, Куми?» «Если ты не будешь делать этого, он умрет». Вождь с открытым недоверием взглянул на рейнджера. «Но он не ранен». «И он небесный бог. Он все знает. Ты заколдовал его. Ты его враг?» «Тут нет колдовства». Картер торопливо отверг 2 возможных линии объяснения и выбрал 3-ю, которую вождь не только поймет, но и примет. «Куми проглотил невидимых демонов. Они не хотят выходить, но их нужно выгнать, иначе они убьют его». Вольф обдумал это и продолжал работать. Люди племени, мужчины и женщины окружили их. Когда Вульф начал уставать, Картер выбрал самого сильного из мужчин и заменил им вождя. Сержант внимательно следил за лицом Куми. Ему показалось, что приступ ослабевает. Возможно, первый приступ кончится до возвращения Зинги. Картер вспомнил, что имфайр протекает циклами. Если первый приступ паралича не убьет, наступает период облегчения, а потом второй приступ. Тут уже спасти может только Галдайн. Без Галдайна больной неминуемо задохнется. Болезнь, которая за 4 поколения превратилась в легкое недомогание, раньше опустошала целые планеты. Да, Куми явно дышал легче. По знаку рейнджера мужчина, делавший артурианину искусственное дыхание, остановился, но лорд вице-сектора продолжал неглубоко дышать. Картер коснулся его влажного лица, на лбу и верхней губе выступил характерный холодный пот. «Укройте его», — сказал он. Вулф потянул его за руку. «А демоны ушли?» «Они отступили, но могут вернуться». Сквозь линию мужчин протиснулась женщина и бросила шкуру в сторону Куми. Но не подошла ближе, чтобы укрыть потерявшего сознание. Картер неуклюже потянул шкуру. Туземцы разошлись. Вулф перешел на другую сторону от костра и находился в нерешительности, не последовать ли за ними. «Два часа», — сказал Зинга. «Может быть, три. И, возможно, Галдайн вообще не окажется». Картер не оглядывался на туземцев, но слышал их свистящий шепот. «Он будет знать, если они задумают что-то. Но он один, а их больше 20. У них 2 бластера, но их можно использовать лишь как крайнее средство». «Вы...» Слабый голос слышался рядом. Куми пришел в себя. «Что?» Начал вопрос арктурианин. Картер ответил одним словом. «Имфайр». «Побежден вирусом». В голосе звучало презрение. «Галдайн?» «Возможно, я послал поискать его в нашем снаряжении». «Да, значит, вас было 2». Голос Куми набирал силу. «Но сейчас вы один». «Я один». Артурянин устало закрыл глаза. Он прикрылся непроницаемым мозговым блоком. Возможно, он что-то задумал. Но имфайр поражает не только мышцы, но и мозг. Сейчас он мало на что способен. «Вы знаете, у вас будут неприятности с кланом», — Куми говорил обычным тоном, но едва скрывая злорадство. «Я успел их обработать. Они не воспримут мою гибель спокойно. Они решат, что вы убили меня». Картер не ответил. Его молчание, казалось, придало сил Куми. «Следующий приступ вам не удастся победить, как первый, рейнджер. Если я умру, вы тоже умрете под их ножами и копьями. Подходящий конец для варвара». Сержант пожал плечами, хотя этот жест чуть не вызвал у него крик боли. Полуоткрытые глаза Куми сузились. Он оскалил зубы в улыбке. «А, значит, я все-таки задел вас. Что ж, тем легче будет добыча для Вулфа и его людей». «Вы все это хорошо продумали». Картер решился зевнуть. Он не знал, что происходит за блоком арктурианина, но мог представить себе, как действовал бы сам, оказавшись в таком тупике. «Со мной нетрудно справиться, а потом устроить засаду и отобрать Галдайн у того, кто его принесет». Но глаза Куми снова закрылись, и он не подавал ни знака, что Картер угадал верно. Сержант посмотрел на Вульфа. Вождь опять сидел, скрестив ноги, и смотрел в огонь. Неужели Куми занят контактом с этой сгорбленной фигурой? Картер вздохнул. За последние несколько дней он обнаружил, что в его даре скрываются огромные возможности. Похоже, что инструктор в школе рейнджеров о них тоже мало что знал. Сам Картер узнал о них после встречи с Зигти и контактов с Зингой. Если бы у него были их способности, он смог бы узнать, какие приказы вкладывает арктурианин в мозг Ульфа. Он не имел представления о пределах силы Куми. Если он действительно мутант, то все возможно. Остальные туземцы собрались в темноте у палаток. Картер считал, что опасности немедленного нападения не было. Время тянулось бесконечно, иногда кто-нибудь подбрасывал в костер дров. Вульф задремал и проснулся, вздрогнув. Куми, по всей видимости, тоже спал или был без сознания, но Картер оставался на стороже. К счастью, боль в плече не давала ему забыться. Наконец послышался звук, который он так напряженно ждал. Гудение приближающейся воздушной лодки. Картер облегченно вздохнул и распрямился. Потом посмотрел вниз. Глаза артурианина были открыты, в них горела злоба. Что он задумал? Вольф зашевелился, и рука Картера потянулась к бластеру. Куми закрыл глаза. Вождь неуклюже встал на ноги, к нему присоединились еще трое мужчин. «Картер!» Умственный зов звучал повелительно и исходил не от Зинги, а от Зикти. «Галдайна нет!» И в тот момент, когда это сообщение достигло рейнджера, Куми распрямился. Ноги его ударили, и он сбил бы Картера, если бы сержант в тот же мгновение не отпрыгнул. Арктурианин сошел с ума, если решил, что сумеет захватить врасплох сенситива. Но Куми сумел приподняться. «Вот оно что!» Картер уклонился влево, так, чтобы костер находился между ними и туземцами. Они вооружились ножами. А он не мог повернуть против них бластер, не мог. Он пнул Куми, который ослабел от болезни, не сумел увернуться от его удара. Артурианин растянулся лицом вниз, рейнджер перепрыгнул через его тело и начал пятиться к лесу, к скрытой лодке. Секунду спустя он услышал за собой знакомый голос. «Я держу их под прицелом, Картер». «Их контролирует Куми». «Знаю, его тоже». «Отходи к деревьям, там нас ждет Зикти». Рольд спокойно вышел из тени и встал рядом с сержантом. Куми ухватился за Вульфа, когда вождь проходил мимо него. Используя поддержку туземца, он встал на ноги. «Значит, Галдайна нет!» — выкрикнул он. Лицо его больше не было злобным. Страх исказил его. Куми побледнел. «Может, я и мертвец?» — медленно проговорил он. «Но у меня есть еще время, чтобы покончить с вами». Неожиданно он отпустил Вульфа и толкнул его к рейнджерам. «Убей!» — закричал он. «Мы сделаем для вас, что сможем», — медленно сказал Картер. Арктурианин из последних сил держался на ногах. «Все еще живешь по кодексу, глупец. Я доживу до вида твоей крови, варвар!» «Ах!» Резкий крик ударил по нервам. Так могла кричать только женщина. Вулф и его люди обернулись. Последовал быстрый обмен репликами, которого Картер не понял. Но Зикти мысленно перевел. «Девушка из племени заболела. Они считают, что в нее вошли демоны Куми». Вулф убежал туда, откуда донесся крик. Теперь он тяжело возвращался к костру. «Демоны!» Он обращался прямо к артурианину. «Завладели Кветой. Если ты действительно небесный бог, убери их!» Куми покачнулся, преодолевая слабость силы воли. «Это их дело!» Он указал на рейнджеров. «Спроси у них!» Но Вулф не повернулся. «Куми небесный бог, он так сказал. А эти не говорили. Куми принес демона в своем теле. Это демоны Куми, а не моего народа. Пусть Куми отзовет их из тела моей дочери». Опустошенное лицо Куми, похудевшее, осунувшееся, было маской боли. Глаза его черные были устремлены на рейнджеров. «Галдайн!» Картер видел, как губы артурианина произнесли это слово. Тут силы оставили его, и он медленно опустился на утоптанную землю. Вулф наклонился и за волосы поднял голову Куми. Куми был без сознания. И прежде чем ошеломленные рейнджеры успели шевельнуться, вождь быстрым ударом ножа подрезал горло лорду вице-сектора. «Теперь дорога для демонов открыта», — заметил он. «Им хватит крови, чтобы напиться. Пусть быстрее выходят». Он вытер нож об одежду Куми. «Иногда нужно много крови, чтобы напоить демонов», — закончил он, посмотрев на рейнджеров. Рольх держал бластер наготове, но Картер покачал головой. Вдвоем они отошли в тень деревьев. «Они будут нас преследовать», — предположил Рольх. «Пока нет», — — заверил их Зигти. «Они еще не пришли в себя от действий вождя. Не каждый день видишь смерть бога. Или даже экс-бога. Быстрее к лодке!» Снова было утро, и солнце светило ярко и горячо, но мысли Картера были тусклые и серые. «Мы ничего не можем найти, мы не можем им помочь», — докладывал Смит. «Если бы у нас был Галдайн, может быть, они подпустили бы нас. Но когда мы с Дальтером приблизились 2 часа назад, один из них бросил в нас нож. Большинство уже мертво». Он развел руки жестом поражения. «Думаю, к ночи все будет кончено». «Погибло 20 человек, может быть, больше. Это убийство», — мрачно сказал Картер. «Мы не могли бы остановить его», — отозвался Дальтер. «У нас прививки, а закатане не болеют им фаером. Но раньше именно так все и было. Мы изобрели Галдайн. И вспомните, мы знакомы с Эмфайром давно. Он появился сразу после Сириусских войн. Это говорил Рольхт. За много поколений у нас выработался естественный иммунитет. Человеку пришлось его выработать путем отбора. Но сколько еще бактерий носим мы на себе? Безвредных для нас, но опустошительных для этого мира. Самое лучшее для нас теперь — держаться подальше от туземцев». «И такое решение не будет чисто альтруистическим», — добавил Зинга. «У них ведь могут быть свои вирусы. Будем надеяться, что наши прививки действуют». «Это трагедия». «Но мы бессильны». Зигти приспустил плащ и подставил плечи под солнечные лучи. «Отныне мы должны будем держаться от этих людей подальше. Я думаю, они не очень многочисленны». «Я тоже», — ответил Картер. «Существует несколько семейных кланов. Раз в году они собираются». «Да, но вместе встречи с богами. Это самое интересное. Боги, улетевшие в небо. Кто они были? Галактические колонисты, покинувшие колонию, как будто об этом говорит город, ждущий возвращения хозяев». Простите, я увлекся своими научными интересами», — историк улыбнулся. «Но около города нет космопорта», — возразил Дальтер. «Это лишь один город». «Могут быть и другие», — заметил Филх. «Допустим, на планете были лишь 1-2 космопорта». «Место встречи с богами», — пробормотал Зигти. «Что бы это значило?» «Надо идти туда», — воскликнул Дальтер. «Механизмы города сохранились в превосходном состоянии. Может, мы найдем корабль, который сможем использовать? Корабль, пригодный к полету». Картер нахмурился, а потом удивился вдруг вспыхнувшему у него чувству протеста. «Неужели он не хочет покидать этот мир?» Из своей палатки вышли Зацита с дочерью и присоединились к сидевшему костра. Картер внутренний, забавляясь, заметил, как быстро Зинка изготовил им место для сидения. «У вас важные новости?» — спросила Зацита. «Тут поблизости может находиться древний космопорт». Туземный мальчишка рассказал Картеру о месте встречи с богами. «Здесь скрываются немалые возможности», — ответил ее муж. «Вот как?» — Зацита задумалась. Но Картер уловил унылое впечатление, будто она не так уж довольна. «Почему?» «Закатанская леди высшего ранга. Золотая краска на лбу свидетельствовала о ее принадлежности к Иссите, одному из самых известных и богатых из числа 7 семейств. Неужели она не радуется возможности вернуться к благам цивилизации?» «Техник Дальтер считает, что если мы найдем один из старых кораблей, то сумеем оживить его, ведь механизмы города сохранились прекрасно. Мы прилетели сюда на воздушном аппарате из города». «Надеюсь, космический корабль, который мы найдем, продержится дольше, чем этот аппарат», — вмешался Дальтер. «Он, конечно, принес нас сюда, но тут же рассыпался на куски». «Об этом нужно подумать». Картер встретился взглядом с Зацитой и прочел в ее глазах поддержку. «У меня нет желания застрять в неподвижном корабле в глубоком космосе. Есть много более эффективных и менее мучительных способов самоубийства». «Но нужно же осмотреть это место встречи с богами», — почти — умолял Дальтер. «Конечно, если сумеем избежать встречи с туземцами, сейчас у них время ежегодного паломничества, а мы не можем вмешиваться в их жизнь и подходить к ним близко. Куми заразил и убил целый клан, так же верно, как если бы принес в их лагерь разрушитель. Мы не можем принести смерть целой расе». «Совершенно верно», — согласился Зигти. «Сделаем так. Пошлем разведочный отряд, который установит мысленный контакт с каким-нибудь кланом, направляющимся навстречу. Но не попадаться им на глаза — это одна из задач. Эти туземцы послужат нам проводниками. После установления контакта мы все пойдем за ними. Можем ли мы еще использовать лодку?» «Она пролетит еще 20-25 миль», — уверенно ответил Дальтер. «Что ж, ходьба пешком полезна для фигуры», — с юмором отметил Зигти. «А как насчет вас, сержант, что вы думаете?» «Ваше решение наилучшее», — ответил Картер. Зинга встал, указывая когтистым пальцем на Рольха. «Мы пойдем по ночам. Его глаза могут видеть, а я вступлю в контакт. А как только мы найдем то, что ищем, мы все сразу узнаем».